Дух сражений, веди меня до конца. В моих жилах течет еще кровь бойца. Чтобы в битве постичь тайный смысл бытия, на вершине мы встретимся, смерть и я. Вечером я спросил мистера Слегла, чье это стихотворение. Он не помнил, но прочел его целиком. С помощью мистера Слегла я перевел стихотворение заинтересовавшемуся Ермаку Сафонову. «Какие хорошие слова!» — поразился Ермак и повторил. «На вершине мы встретимся, смерть и я». Да, настоящий человек должен встретить смерть на вершине. Нас всего пятеро научных сотрудников. Хорошо еще, что пилот Ермак Сафонов деятельно помогал нам, чем мог. Плохо бы нам без него пришлось. И без его вертолета, чудесной красной машины. За неделю до Нового года наше небо навестил самолет Смирнова. Сбросил нам посылки, пенал с письмами, тюк с фруктами, чудесную елочку, настоящую, из Московской области. Покачал в знак приветствия крыльями и улетел. В одной из посылок оказались елочные игрушки, заботливо переложенные ватой. Мы радовались елке, как маленькие. Письмам, разумеется, еще больше. Каждый получил их десятки. Никогда еще мне не было так трудно подходить к нашей радиорубке. Как я скажу им? Что скажу? Я, нерешительно подавляя отчаяние, смотрел на большой железный ящик приемника, ручки управления, телеграфный ключ. Язык радио слишком лаконичен и прям. Он бьет в лоб, в сердце. Услышал свой позывной. Меня вызывал Русанов. Плотно прижав ладонями наушники, выжимая из приемника всю возможную громкость. «Плата доктора Черкасова! Я плата доктора Черкасова!» У Марка своя манера работы на ключе. Быстрая, легкая, приплясывающая передача. За какие-нибудь 5 минут выбросил слов 300. Переходит на прием. «Как я ему скажу такое?» В дверях стоит хмурый постаревший Черкасов. Как он похудел и осунулся. Считает себя виноватым, хотя он ни в чем не виноват. «Я остров Грина! Я остров Грина! Марк, случилось несчастье! Марк, у нас большое несчастье!» Мы так весело встретили Новый год. Под елочкой куча радиограмм поздравления со всего мира. Пришлось здорово потрудиться, чтобы принять их и разослать поздравления. Дали для нас новогодний концерт из Москвы. Разговаривали с родными. Все выступления записаны на магнитофонную пленку, чтобы потом в свободное время слушать их снова и снова. Да чего же дружная мужская компания собралась за столом? Ни о какой психологической несовместимости и речи у нас не было. На других станциях случалось. До родины по прямой больше 16 тысяч километров. Ближайшие соседи – обсерватория Мирный, австралийская станция Моусон, французская на земле Адели – 1500 километров. Мы от души повеселились, провозглашали тосты, читали стихи, острили, смеялись. Потом с шампанским вышли на улицу, подняли флаг и дали залп из ракетниц. Спать не хотелось, и мы еще раз встретили Новый год вместе с Москвой в 4 часа утра по местному времени. Один из Сафонов был какой-то грустный, наверное, опять затосковал по жене и сыну. У него это приступами, как хроническая болезнь. Чтобы развеселить его, мы ставили его любимые пластинки. А Черкасов поставил пластинку с голосами птиц. И они так защебетали, зачирикали и запели, что у всех сердце перевернулось от тоски по родине. Молчаливый Ермак вдруг сказал: «Обычно думают, что счастье заключается в чем-то большом, сложном, труднодоступном. А оно в самом малом. Вот идти рано утром лесной тропинкой с дорогим тебе человеком, прислушиваясь, как поют птицы. Это и есть счастье, разве не так?» Мы удивленно смотрели на него, и Ермак добавил: –